Сонет 36. Любовь, что нас с тобой в одно соединяет, с тем вместе, милый друг, и резко разделяет, и гибельный позор, что стал судьбой моей, приходится мне несть без помощи твоей. К одной лишь стороне суждения не строги, а в жизни нас с тобой ждут разные дороги, которые хоть в нас любви не истребят, но множество часов блаженства нас лишат. Мне без того нельзя почтить тебя признаньем, чтоб грех мой на тебя, увы, не пал стыдом. А ты не можешь, друг, почтить меня вниманием, чтоб не покрыть себя чудовищным пятном. Я ж так люблю тебя, что мне уже мученье услышать о тебе и слово в осужденье.